Кету и Раху – это демоничные. Кету является телом одного демона, которого звали Раху. А его голова представляет эту планету Раха. И когда слюни из головы выскочили, появился чеснок. Говорится, эти слюни упали на землю. Чеснока нигде не было вообще во Вселенной. И когда Модана Махан, вот этот Георгий Победоносец, который сейчас стал, это Модана Махан, когда он отсек голову, Кришна отсек голову этому Раху, когда полубоги получали нектар, этот Раху превратился в полубога, тело полубога. Это называется Камавасьята Ситхи. И он получал нектар. И все полубоги, они вайшнавы. Перед тем, как что-то употребить, они это должны предложить Кришне. И они ждали, когда запоют что? Махапрасады Говинде Намо Брахмани Вайшнаве. На самом деле, полубоги поют эту мантру. Это дурачки не знают об этом. Все дурачки, короче. Я не шучу. Я могу это доказать научно. Просто я, может быть, в такой как бы форме говорю, в ненаучной. Но мои речи очень научные. Даже не сомневайтесь в этом. Просто я говорю простым языком. Языком улицы. Потому что это более лучше для всех. Но я могу говорить научным языком, и вы вообще ни черта не поймете. И даже те, кто привык к научной речи, тем более ни черта не поймет. Что они также дурачки. Их поэтому называют книжники, снобы там и всякие разные. Фарисеи. Итак, этот Раху, он получил нектар, но он же не преданный. И одна цель была стать бессмертным, как Хирани Кашипу. И он раз и выпил эту каплю. И в этот момент Модана Махан швырнула этот... там не Модана Махан, это Мохини Мурти было. Она швырнула Сударшина чакру. Это Кришна в женском облике. И отсекла голову этому Раху. Тело упало и пролилась кровь. Из крови этого демона, которая попала на землю, произрос лук, который от семи, не дуг. А сопли, которые выскочили из головы, сопли, слюни и все остальное, упали на землю, и в результате такого химического соединения появился чеснок. Так что приятного аппетита. Но! Я хочу сказать «но», большое «но». Опять это астрология. Все неблагоприятное можно использовать ради благоприятного. Поэтому это также не шутка, что от семи недуг там или что-то. Но надо опять же иметь что? Знание. В какой гуне? Как минимум в гуне благости. Как минимум в гуне благости. Где, как применять лук и чеснок, как его есть. Человек, который не знает, он будет просто подражать тому, кто знает. Поэтому говорится, что деятельность преданного в знании и деятельность невежи в незнании может быть абсолютно идентично, но между ними огромная пропасть. Один в знании, другой тупой. Дурачок.